А теперь самое интересное. Один мой человек присматривал за ним. Так как-то ночью он охранял дом в Гринвиче, сидя в собственном автомобиле. Чей дом? Женщины, которую ты хорошо знаешь, Сол. Карен? Вырвалось у Ленника. Он попытался составить общую картину. Карен знала? Даже если ей стало известно насчет инцидента с Лауэром, как она могла связать один наезд с другим? Все-таки прошел год, но она нашла банковскую ячейку, фальшивый паспорт, деньги. Могла Карен каким-то образом узнать, что Чарли жив? Ленник облизнул губы. Да, надо бы все закруглять, да побыстрее. «Как там у вас дела?» — спросил он. «Продвигаемся. Пришлось кое-кого убрать. Но, как я понимаю, тебя это особо не волнует. Я думаю, он где-то здесь, на яхте, и близко. Я нашел его след в трех банках. Ему потребуются деньги, так что скоро я до него доберусь. И поставлю точку. Но вот детектив...» Дайц выдержал паузу. «Он мог кое-что найти в моем кабинете, касательно того, чем я тут занимаюсь. Может, что-то и насчет тебя. Полной уверенности у меня нет». «Полицейский детектив?» Леннику это определенно не нравилось. Они выходили за пределы допустимого. Однако разве был выбор? «Ты знаешь, что нужно делать в таких случаях, Фил? Мне надо идти. Еще один момент. Если детектив знает, есть шанс, что знает и она. Как я понимаю, вы очень дружны. Ты даже что-то делал для ее детей?» «Да», — пробормотал Ленник, — «он очень любил Карен. А для детей был добрым дядюшкой. С самого детства управлял их семейными фондами. Конечно, он многое делал для детей. Но это бизнес. Лауэр — бизнес, Раймонд — бизнес. Ничего личного». Морщины на его лице стали глубже. От этого он разом постарел, прибавил лет 10-15. «Делай то, что считаешь нужным». Ленник отключил связь. Умылся холодной водой, пригладил волосы, шаркая шлепанцами, поплелся к кровати. Вечерний выпуск новостей закончился, Мими выключила свет, началась программа Дэвида Леттермана. Ленник повернулся, чтобы посмотреть, спит ли Мими. «Будем слушать монолог, дорогая». Глава 70. Карен ждала 2 дня. Чарльз не отвечал. И у нее не было уверенности, что ответит. Она знала Чарльза, представляла себе, какое потрясение и страх испытал он, получив ее письмо. Тот же шок испытала она, увидев его лицо на экране телевизора. Карен проверяла электронную почту по несколько раз в день. Она знала, что с ним сейчас происходит. Он сидел на краю земли, строил совершенно новую жизнь, и внезапно все усилия пошли прахом. Наверное, это сводило его с ума. Он проверял и перепроверял каждый свой шаг, пытаясь понять, где же прокололся, как она могла узнать. «Сколько раз прочитал он эти 2 слова?» — спрашивала себя Карен. «Он же так тщательно все подготовил. Должно быть, у него ныл живот, он не мог спать. Волнения всегда сильно на него действовали. Ты у меня в долгу», — мысленно сказала она ему, представляя себе потрясенного, запаниковавшего Чарльза. «Ты у меня в долгу. Ты причинил мне ужасную боль. Вся эта ложь...» Она не могла его простить. За то, как он поступил с ней, с детьми, она больше не знала, осталась ли между ними любовь. Полагала, что не осталось ничего, кроме воспоминаний о совместной жизни. Впрочем, это не имело значения. Она хотела услышать его версию. Хотела встретиться с ним лицом к лицу. «Ответь мне, Чарли». Через 3 дня Карен написала еще одно письмо. Закрыла глаза и взмолилась. «Пожалуйста, Чарли, пожалуйста, я знаю, это ты. Я знаю, где ты. Ответь мне, Чарли. Ты не можешь прятаться и дальше. Я знаю, что ты сделал». Глава 71. «Я знаю, что ты сделал». Чарльз сидел в углу тихого интернет-кафе в порту Мастик, с ужасом глядя на второе письмо Карен. За одним столиком 3 местных парней пили ямайское пиво, еще за одним сидели немцы-серфингисты в татуировках и банданах. Страх свинцовой глыбой давил на Чарли. «Я знаю, что ты сделал». «Что? Что ты можешь знать, Карен, о том, что я сделал? И как?» Спрятавшись за солнцезащитными очками, Чарльз прочитал письмо в 10-й раз. Он знал, что она не отстанет. Он хорошо ее знал. И больше не мог игнорировать ее письма, И как, черт побери, ты меня нашла? Что ты хочешь от меня услышать, Карен? Что я негодяй? Что я предал тебя?» Чарльз чувствовал злость, которой дышали ее слова. И он ее не винил. Он заслужил такое отношение. Он же их бросил. Подверг невероятным страданиям. Потеря мужа, отца. А потом, когда, казалось, они сжились с утратой, внезапно выясняется, что он жив. «Ответь мне, Чарли. Что ты знаешь, Карен? Если бы ты знала, действительно знала, то поняла бы. Если не все, то что-то. Я не собирался причинять тебе боль. Что угодно, но только не боль. Я хотел защитить тебя, Карен, обеспечить твою безопасность, твою, Сэм, Алекса. Ты бы поняла, почему мне не оставалось ничего другого, кроме как скрыться. И когда представился случай, я решил умереть. Пожалуйста, Чарли, пожалуйста, ответь мне, Чарли». Серфингисты громко затараторили на немецком. Нашли что-то на Ютубе. Грудастая островитянка в цветастом платье села напротив него, усадила на колени маленькую девочку со стаканом Фанты. Чарльз понял, что слишком уж долго прятался, скрывался в тени, отвернувшись от прежней жизни, отвернувшись от всего, что он любил. И внезапно ему вновь захотелось почувствовать себя живым. Впервые за долгий год. Ему окончательно стало ясно, что не удастся полностью убить то, что внутри тебя. То, что ты есть. Теперь Чарли осознавал, если он ответит на письмо, все переменится вновь, весь его мир. «Я знаю, что ты сделал». Чарльз глотнул пиво. «Может, пора перебраться куда-то еще? На острова Индийского океана или в ту же Панаму, где его никто не найдет. А деньги у него там были». Он поднял солнцезащитные очки на лоб, посмотрел на напечатанные слова. Они открывали ящик Пандоры. Для нее и для него. И на этот раз закрыть его не было никакой возможности. Внезапный взрыв бомбы больше помочь не мог, и прятаться негде. «К черту!» — решил он, допил пиво. Она его нашла. «Железный кулак в бархатной перчатке», — с нежностью вспомнил Чарльз. «Она не отступит». «Да, я здесь. Да, это я», — мысленно ответил он и отправил письмо, приведя свой мир в движение. «Привет, детка». Глава 72. Вечером Хоук устроил пробежку. 2 дня он просидел дома, но Карен не давала о себе знать. Вечер выдался душным и влажным, трещали цикады. Наконец ему удалось снять раздражение, которое распирало грудь. Он знал, что не вправе ее подталкивать, он знал, как ей будет тяжело встретиться лицом к лицу с мужем, вскрыть раны, которые только-только затянулись. Он не знал, стоит ли еще ждать, чтобы понять, хочет ли она увидеться с Чарли, или теперь, когда ей известна правда, или часть правды, ему нужно просто уйти в сторону и выложить все Фицпатрику, потому что он должен вновь открыть дело о наезде, продолжить расследование смерти Эй-Джея Раймонда, с которого, собственно, все и началось. К своему удивлению, подбегая к дому, он увидел знакомый Lexus, припаркованный у тротуара. Карен сидела на ступеньках, ведущих к двери. Когда он остановился, она встала. Застенчиво улыбнулась. «Привет». Сшитая по фигуре черная рубашка опускалась на дорогие джинсы, волосы пребывали в некотором беспорядке, запястье украшал браслет. В этот теплый летний вечер выглядела она великолепно. «Извини, что потревожила. Лицо Карен вдруг стало виноватым, как у нашкодившей девочки. Но мне нужно с кем-то поговорить. Вот я рискнул приехать». Хоук покачал головой. «Никого ты не потревожила». Они поднялись по ступенькам, он открыл дверь, схватил полотенце, которое лежало в кухне на столике, вытер лицо, спросил, хочет ли она пива. «Нет, спасибо». Он видел, что Карен очень нервничает. И то, что она держала внутри, грозило ее разорвать. Она прошла в гостиную, остановилась у мольберта, стоящего у окна. Хоук последовал за ней, сел на высокий табурет. «Я не знала, что ты пишешь картины». Хоук пожал плечами. «Ты присмотрись внимательнее, прежде чем произносить такие слова». Она стояла так близко от Хоука, что до его ноздрей долетал легкий аромат ее духов, сладкий, цветочный, и у него участился пульс. Ему захотелось дотронуться до нее. «У тебя получается. Я постоянно узнаю о тебе что-то новое, лейтенант». «Да чего приятно слышать такое о себе!» Хоук улыбнулся. «Наверное, ты еще и готовишь, могу поспорить. Карен». Он никогда не видел ее такой взведенной, взял за руку, она вырвалась. Это он.